«А ты знаешь, как он продовольствие собирает?» Продолжал допытываться я. «По хуторам, — говорит, — собирает. Люди делятся. Делятся или Сергей продукты отбирает, если отдавать не хотят, — говорит, — шо делится. Понятно. Хотя понятно далеко не все, кто вообще здесь командует. Митрофаныч явно еще не оправился от ран. Селиванов? Или кто-то еще есть? Если командует Селиванов, то его тупая идейность может вылезти боком. Отправить бойцов в ура-атаку на вражеские пулеметы он вполне способен. Но это в перспективе. А уже сейчас, если он действительно устроил по окрестным хуторам продразверстку, отряд может лишиться, если уже не лишился, поддержки местного населения. Это не менее фатально, чем упомянутая ура-атака. Это даже хуже. Восстановив против себя местных, отряд останется слепым и глухим, ведь большинство разведданных мы получаем именно от местного населения. Кроме того, нас, как бандитов, с чистой совестью просто-напросто сдадут. Надо что-то решать. Шо задумался, Алексей, нарушил затянувшееся молчание Митрофаныч. Командир, я людей привел. Я не отбросил, но аккуратно отодвинул последние мысли в сторону, оставив их в пределах досягаемости. Со мной 6 человек, 1 раненый. Помнишь Дрыгунова Антона? Разреши, пусть это будет мой взвод. Привыкли мужики под моим командованием. Подрывным делом будешь опять заниматься? Прищурился Митрофаныч. И им тоже. Пока у меня есть пара идей, но надо их еще обдумать и план составить. Пока обсуждать нечего, но идеи многообещающие. А с мужиками я сработался, хотел бы и дальше с ними остаться. Что скажешь? Ну, раз просишь, пусть будут в твоем взводе. А вообще, будешь помощником командира. Паренек ты понимающий, видел уже тебя в деле. Идет, спасибо, Митрофаныч. Искренне поблагодарил я и, постаравшись, чтобы прозвучало как шутка, спросил. Много хоть немцев перебили, пока меня не было, да какое там. Махнул рукой Митрофаныч. На серьезные вылазки у нас ни людей, ни патронов, ни оружия не хватает. Почти все с нашей группы ранены. Кого тут посылать? Пару раз хлопцы полицаев на хуторах встретили, а так, сидим тут как грибы на поляне. Патронов у меня есть пара сотен. При этих словах Митрофаныч оживился и на мгновение стал похож на прежнего командира, но потом снова как-то ссутулился. И где оружие взять, тоже знаю. Мы, как по лесам ходили, этого добра много припрятали. Так что чем немцев бить, у вас теперь будет. Мы посидели еще минут 15, говоря практически ни о чем. Я всячески старался поддержать старика, надо будет расшевелить его и вернуть прежнего командира. Блин, не ломаются такие люди, как он. Я просто в это не верю. Может быть, временная депрессия от всего пережитого, может быть, что угодно. Но Митрофаныч полностью сломаться не может, и все. Пока мы разговаривали, я одновременно наблюдал за жизнью лагеря. Знакомых лиц почти не видно, незнакомых тоже не очень-то и много. В общем, если сравнивать с двумя партизанскими лагерями, в которых я уже побывал, теперешний лагерь сильно проигрывал. Как-то все, никак, ни движения, ни веселья, ни готовых к схватке с противником бойцов. Что же они, действительно сидят да зря местных объедают? Или Селиванов решил, что не имеет смысла начинать работать здесь, когда впереди ждет поход к сарнам? Не нравится мне все это. Пожелав Митрофанычу здоровья, я поднялся и пошел обратно к своим ребятам. В эту ночь мне никак не удавалось заснуть. Дело даже не в том, что меня прямо затискали товарищи, выжившие после Гощинского моста. Даже те, с кем я не был близко знаком в нашем старом отряде. Для этих людей я вернулся с того света, и этим все сказано. И не в том дело, что мне несколько раз пришлось повторить свою историю с того момента, как я очнулся в сарае. Мысли. Кружащийся в голове водоворот гнал от меня сон, несмотря на усталость, мысли и эмоции. Во-первых, я был несказанно рад тому, что Митрофаныч и остальные выжили. Даже рана стала как-то меньше меня беспокоить, а все вокруг будто окрасилась в радостные тона. Во-вторых, радость от встречи с Митрофанычем и остальными, которых я уже мысленно успел похоронить, омрачала тревога. Что теперь? Этот вопрос гонгом звенел в моей голове, закручивая вокруг себя все остальные мысли. Что делать? Теперь, когда у меня снова появился командир, можно немного расслабиться и хоть чуть-чуть сбросить со своих плеч бремя ответственности. По крайней мере, в глобальных вопросах есть кому за меня думать и принимать решения. Только увидев командира и вновь поступив под его командование, я понял, что до того постоянно находился в напряжении. принимать решения, результатом которых могут стать смерть или раны ребят, ставших уже родными. Не самая легкая ноша в этом мире. Да и есть ли ноша тяжелее, чем это? Все-все. Пусть кто-то другой отдувается, а я, как и раньше, буду выполнять приказы и стараться выжить. Ветерок, прошелестев в листве, коснулся меня прохладным дыханием и прогнал по моему уставшему телу целое стадо мурашек. Я зябко поежился. Однако, продолжал размышлять я, не все так просто. Митрофаныч явно не в состоянии толково командовать. Нет, он мужик, что надо, умный, опытный. Даром что старик, дай бог всякому в его годы так по лесу бегать. Но в нем невооруженным глазом заметен некий надлом после той операции. Рана его подкосила так или что, он не сломлен, но, блин, даже не знаю, как выразить то впечатление, которое командир произвел на меня сегодня. Точнее, уже вчера. Царствует, но не правит. А кто правит? Селиванов? От этой мысли я невольно поморщился. Нет, он неплохой парень, идейный. С одной стороны, это хорошо, такой не предаст и не струсит в бою. С другой стороны, мне остается лишь надеяться, что из-за устроенной им продразверстки нам не придется уносить ноги из этих краев. А может и не Селиванов командует, может они здесь в лучших революционных традициях что-нибудь вроде солдатского комитета устроили. Это было бы худшим вариантом. В Первую мировую ничего хорошего это не дало. Когда бойцы начинают обсуждать приказы командира, да еще и решать всем миром, исполнять их или нет, я горестно вздохнул. Похоже, несмотря на то, что жутко хочется хоть немного отдохнуть, придется активно подключаться к работе местного актива. Благо какой-никакой командирский опыт у меня есть. Насколько помню из материалов своего времени, сейчас на фронте такая ситуация с командным составом, что подразделениями командуют люди с гораздо меньшим опытом, чем теперь у меня. Митрофаныч вряд ли будет возражать, а Селиванов, если что, можно будет напомнить ему, что я, все еще его командир. Ну вот, похоже, сам того не замечая, вместо того, чтобы сбросить с себя все проблемы, я нагрузил себя новыми. Но ведь уже одно то, что я из будущего, обязывает. Можно ведь как-то использовать свои знания, помочь отряду, а может и изменить ход войны. Чем черт не шутит? Я ведь и раньше размышлял на эту тему, пусть и не получилось реализовать задуманное, но почему не попытаться сейчас? Сон, похоже, окончательно сдался, увидев, что ему никак не одолеть мысли в моей голове. Пусть глаза уже резало от усталости, но сознание не хотело отключаться. С чего начать? Положение отряда таково. Сидим в лесу, без оружия, без связи, если не считать источников информации в нескольких селах, потихоньку обираем крестьян и ничего не делаем для победы. Нехватка оружия – это поправимо. Завтра же надо будет послать кого-то, чтобы перенести в лагерь то, что мы припрятали в лесу. Да, пусть Казик и Славка покажут партизанам место, где прикопали оружие. Дальше. Связь – это проблема гораздо серьезнее. Без связи с большой землей мы можем только мелко покусывать немцев. Может быть, устроим и что-то погромче, но развернуться по полной не получится. Что же делать со связью? Я перевернулся на спину и вгляделся в колючие звезды, пробивающиеся кое-где сквозь полог листвы. Издевательски-то как подмигивают, а связь. Вровно должно быть подполье. Да, советы, когда отступали, везде оставляли партийные ячейки, которые должны были организовывать подполье в городах, партизанские отряды в лесах и всячески по-иному вредить врагу. Правда, большинство этих организаций немцы ликвидировали практически сразу же, хватало как доброхотов-доносчиков из местных, так и случаев, когда, например, в спешке забывали эвакуировать или уничтожить местный партархив, в котором были документы по каждому местному члену партии. Выжило ли подполье вровно? Если да, то у них вполне может быть рация. Да, предложу Митрофанычу отправить кого-нибудь в город. Попытка, не пытка. А для верности еще надо отправить небольшую группу на север, к Сарнам. Возможно и дальше, в белорусские леса. Партизанский край как-никак, должны там быть отряды со связью. Пусть передадут на большую землю, что мы существуем. Тогда, быть может, и нам какие подарки с самолета сбросит. Но это все в перспективе. А что делать сейчас? Ну или после того, как бойцы вернутся с оружием? Понятно, что сидеть без дела нам нельзя. Во-первых, безделье подрывает моральный дух отряда. Бойцы расслабятся, начнется разброд. Во-вторых, если сидеть, как мыши, и не бить врага, то зачем, Позвольте спросить, мы вообще здесь? Эдак получается, что Селиванов зря только объедал хуторян. Ну и в-третьих, я думаю, что несколько пусть небольших, но побед просто необходимо для ГМ лечения Митрофаныча. Не знаю, что его больше подкосило, рано или то, что большая часть отряда полегла в гаще, но, думаю, положительные эмоции ему сейчас просто необходимы. А что может быть более положительным, чем победа, пусть и небольшая? Так, строя планы на будущее, я и не заметил, как прошла ночь. Заснуть мне так и не удалось. Едва забрезжил рассвет, а лагерь начал оживать, огласившись разговорами партизан, хозяйственными и прочими звуками, органично вплетающимися в птичьи трели, скрип деревьев и шорох листвы. Распрощавшись с мыслями о сне, встал и я, поймал пробегающего мимо бойца, спросил, где здесь можно умыться, где расположилась кухня, и направился к роднику, весело журчавшему в низинке неподалеку. Дождавшись своей очереди, оказалось, что я прибыл на умывание чуть ли не последним, с удовольствием набрал полные пригоршни воды. Студеная, почти ледяная, вода огнем обожгла лицо. Я аж крякнул. Однако хорошо, бодрит получше всякого кофе. Кстати, о кофе. Его, к сожалению, не было. На завтрак пришлось довольствоваться лишь небольшой порцией какой-то каши, да я уже привык. Зато после умывания и завтрака, почувствовав себя, несмотря на бессонную ночь, свежим и отдохнувшим, я направился к Митрофанычу, делиться своими мыслями по поводу организации отряда. Старик уже не спал. Когда я присел рядом, он как раз заканчивал расправляться с порцией той же каши. Я деликатно молчал, ожидая, пока командир позавтракает. Наконец-то тарелка была отставлена в сторону, а в небо взвился клуб дыма от самокрутки. «Шо скажешь?» Митрофаныч глубоко затянулся и взглянул на небо. «Хороший денек обещает быть сегодня. Командир, у меня тут мысль возникла». Я немного помолчал, формулируя идеи, пришедшие мне в голову ночью. «Связь нам нужна». «Нужна», согласился Митрофаныч. «Да где ее возьмешь?» Я изложил свои мысли насчет Ровно, а заодно и по поводу того, чтобы отправить группу на север. Наш отряд ведь к сарнам пошел. Все мы, конечно, туда не двинемся, слишком много раненых для такого перехода, но считаю, что необходимо послать в те края небольшую группу. Не одни ж мы партизаним. Если найдут какой-нибудь отряд со связью, то пусть хоть передадут, что мы есть и что мы воюем. Убеждать Митрофаныча не пришлось. За мою идею он ухватился сразу же, казалось, удивляясь, как это не пришло ему самому в голову. «Старею, Алексей», — качал головой Митрофаныч. «А ты молодец. Хорошая голова у тебя, светлая. Тут еще, Митрофаныч, когда насчет связи мы решили, я замялся, не зная, как перейти к следующему вопросу, хотя вчера успел немного затронуть эту тему. Насчет продуктов, то, к Сергею, он у нас по снабженческой части». «Вот именно», — кивнул я. «По-моему, он просто отбирает продовольствие у хуторян. Ты понимаешь, командир, чем это грозит?» «Я-то понимаю», — вздохнул Митрофаныч. «А делать-то шо? Прокормить всю эту ораву?» Он обвел взглядом лагерь, как по-иному. «Если нас хуторяне сдадут немцам», — тихо произнес я, «то и кормить некого будет. У немцев надо продовольствие отбирать. Это ты прав. Только сидели же мы без оружия почти. Так с оружием проблему решили», — перебил я. «Пошлем сегодня людей к нашему схрону, тогда можно будет и по немцам ударить. Полицай ведь постоянно добро из сел вывозит. Устроим засаду». И в этом Митрофаныч согласился со мной. А идея раздать часть продовольствия, которое добудем у немцев, хуторянам в качестве компенсации за продразверстку Селиванова, ему даже понравилась. Как раз когда мы обсуждали это, к нам присоединился и сам Селиванов, а вместе с ним Буцко, Денисенко и Аридин. Раз уж собрался такой совет, то я позвал Ильяна с Генрихом. Пока мои ребята не пришли, я вкратце посвятил вновь прибывших в свои планы насчет восстановления связи с Большой Землей и получил их полную поддержку. Селиванов, конечно, тут же вызвался отправиться к сарнам, но против этого решительно возразили мы с Митрофанычем вместе. Селиванов был нужнее здесь, но вот пришли Ян с Генрихом, и обсуждение продолжилось. Вопросы по продовольствию, думаю, надо поручить кому-то из местных. Вот Яну, например, он эти края знает. Ему легче будет с местными общий язык найти. Ян, ты как, согласен заняться снабжением? Как скажешь, кивнул Ян. Если так надо, хорошая идея, кому-то из местных это дело доверить, согласился Митрофаныч. Только ты в Яне уверен, ведь нужен тут человек надежный. Уверен, Ян ни одного немца убил уже, а брат его меня в подвале прятал после того моста, пока я не оклемался полностью. А ты шо скажешь, Сергей? Повернулся Митрофаныч к Селиванову. К чести Селиванова стоит отметить, что он, в отличие от многих известных персонажей книг, фильмов и просто реальной жизни будущего, абсолютно не держался за хлебное место интенданта, не прирос к кормушке. Сережа полностью согласился, что Ян, как человек, знающий эти края и их жителей, лучше справится с обеспечением отряда. Теперь настало время перейти от глобальных вопросов к чему-то более приземленному. «Командир», — обратился я к Митрофанычу, — «хочу предложить одно дело. Сам до того, как сюда пришел, планировал этим заняться. Разреши, шо еще за дело?» — заинтересовался Митрофаныч. Остальные тоже чуть подались вперед. Похоже, сидеть без дела здесь надоело всем. Даже Селиванов, несмотря на то, что мечтал о сарнах, заинтересовался. «Я рассказал о нашем разговоре со знакомцами Яна, теми самыми, которые отказались идти к нам в отряд. Об этом я, впрочем, сейчас не упоминал. Речь шла об одном моменте из того разговора, который касался Антополя. Есть у меня подозрение, резюмировал я, что там находится склад, куда полицаи свозят награбленное в окрестных селах, а уже оттуда это все отправляется в Ровно. И шо? Спросил Митрофаныч. А то, что неплохо было бы этот склад уничтожить, сжечь или взорвать. Представьте, какой удар будет по немцам. В самой глубине тыла кто-то вдруг уничтожает такой объект. Взрывчатки у нас маловато, задумался Буцко. Идея со складом у него, похоже, возражений не вызывала. Возле Карасятина есть минное поле, подсказал я. Мы как раз туда шли перед тем, как свернули к Сенному. Где именно? Оживился Селиванов. Мужики говорили, что на тракте, западнее села, на перекрестке. Митрофаныч, разреши людей туда послать, а то без взрывчатки. Разреши, я пойду, вклинился Денисенко, а то обрыдло тут сидеть уже. А ты в минах разбираешься? Тут же спросил я. Не в смысле сделать мину, а с заводскими как? Ты ее разрядить сумеешь? Ну, протянул Денисенко, но по неуверенному тону было все понятно. Командир, разреши мне сходить. Я посмотрел на Митрофаныча, с Денисенко и Селивановым. Нечего тебе туда идти, отрезал Митрофаныч. Куда тебе с твоей рукой-то? Так потому и хочу взять Денисенко и Селиванова. Они же с теми минами делов натворят по незнанию. Я посмотрю, что за мины там, и расскажу, как с ними работать. А кто, кроме меня, это сделает? А я сам сделаю. Честно говоря, мои знания о минах оставляли желать лучшего. Читал, конечно, кое-какие справочники. И даже кое-что из прочитанного помню. Уверенности в том, что смогу разрядить мину, не было. Но ведь Денисенко и Селиванов в этих вопросах вообще ничего не смыслит. Я им о заводских минах не рассказывал, Коля тоже такому не учил. Остается только рискнуть самому. Митрофаныч, взрывчатка нам нужна, поддержал меня Буцко. Какие мы подрывники без взрывчатки? Чем подрывать будем? Тола на одну мину, чтоб на дорогу поставить, хватит. А потом как? Общими усилиями, после долгих споров, мы все же убедили командира дать разрешение на поход к минному полю. Митрофаныч никак не хотел меня отпускать, так же как не хотел отпускать Селиванова к сарнам. Но и то, что отряд сидит без дела, сильно ему не нравилось. Без взрывчатки ведь никакого крупного дела не провернуть. Даже засаду нормальную не устроишь. Уговорили, черти, в конце концов сдался Митрофаныч. Иди уж, Алексей, только смотри, чтоб вернулся. Генрих, а ты организуй разведку того Антополя. Ребят я тебе выделю. Сделаю, командир, с готовностью кивнул Генрих и потер руки, чем вызвал у меня улыбку. К минному полю мы пошли только через два дня. Первый день я просто проспал. Измученный недавним походом по лесам, последним боем и ранением, я вырубился, едва наше собрание, затянувшееся до темна, разошлось. Будить меня никто не стал, не знаю, просто пожалели или такой приказ отдал Митрофаныч, но проснулся я только на рассвете следующего дня. Не скажу, что почувствовал себя особенно бодрым, но мое состояние все же было уже лучше прежнего, и, только проморгавшись, сразу же включился в работу. Первым делом я хотел поговорить с Яном по поводу пополнения наших запасов продовольствия, но, как оказалось, он с группой ушел за продуктами еще вчера. Проспал, называется. Вздохнув, я подумал, что остается надеяться только на то, что Яну хватит ума не обирать местных, и он попытается раскулачить полицаев и прочих немецких прислужников, так сказать, реализовать известный принцип «грабь награбленное». После того, как выяснилось, что проинструктировать Яна не получится, я занялся другим вопросом. Митрофаныч упоминал, что в отряде проблема с оружием и патронами. Насчет патронов, не знаю, но с оружием даже на первый взгляд было туго. Примерно четверть увиденных мной партизан ходила вообще с пустыми руками. Особенно это касалось новобранцев. Ну да, люди ведь пришли в отряд кто откуда. Несколько сбежавших из лагерей бойцов РТК, судя по всему, ушли по-тихому и прятались после побега в лесах, у врага оружие не захватили. Местные же в своем большинстве тоже пришли с пустыми руками. Правда, кое-кто все же захватил с собой бережно хранившиеся на чердаках стволы, оставшиеся еще с последних войн. Но, во-первых, таких было очень мало, а во-вторых, качество такого оружия тоже оставляло желать лучшего. Нет, я ничего не имею против винтовок Манлихера, которые стояли на вооружении австро-венгерской армии, воевавшей в здешних местах, но где достать для них достаточное количество патронов. А один мужик вообще носил на плече антикварную берданку. Кое-как проблему решили за счет оружия, принадлежавшего лежачим раненым, но ведь это временное решение. Зато тех стволов, которые мы прикопали в разных местах, должно хватить на весь отряд с запасом. Поэтому я попросил Селиванова отрядить бойцов к нашим тайникам. Привести их к этим тайникам было поручено Козяку, который тут же, услышав о предстоящем задании, раздулся от важности. После этого я, почувствовав зверский голод, перекусил остатками продовольствия, которое обнаружилось в мешке у Генриха, и заодно обсудил с ним некоторые вопросы из области разведки. Как выяснилось, группа к Антополю пока еще не была отправлена. Генрих, с помощью Буцка и Селиванова, пока только набирал подходящих людей. Этот вопрос мы тоже обсудили. Я посоветовал Генриху использовать только бойцов из местных, у которых были связи во многих селах и на хуторах. Кстати, в разведгруппу мы решили включить и Славка с Казиком. Пацаны они юркие, смышленые. По-моему, эта задача как раз для них. Сразу же возникла идея первого задания для Славка. Необходимо было установить связь с Максимом Сигизмундовичем, которого я предложил сделать кем-то вроде резидента нашей разведки. Славка вызвали, тут же проинструктировали, и вскоре он покинул лагерь, направляясь к Тучину. В первую очередь нас интересовало, как продвигаются у немцев дела по восстановлению шоссейного моста, по каким дорогам сейчас немцы перегоняют на восток войска и грузы, а также где, хотя бы примерно, машины с грузами останавливаются на ночевку. Думаю, объяснять, почему нас сильно интересовали эти вопросы, не нужно. В общем, день так незаметно и пролетел. Мотался туда-сюда, решал какие-то вопросы. Не успел оглянуться, уже стемнело. А ведь завтра решили идти к Карасятину. Вспомнил я и, махнув рукой на все, отправился спать. А на рассвете, в сопровождении Селиванова, Денисенко и еще пяти бойцов, попрощавшись с Митрофанычем, уже выходил из лагеря. Путь к Карасятину занял 2 дня. Могли бы добраться и гораздо быстрее, но где-то на полпути между нашим лагерем и целью похода лежало сенное. Не мог я туда не зайти. Во-первых, очень хотелось более подробно прояснить для себя последствия нашего боя здесь, судьбу товарищей, которые прикрывали наш отход, потери немцев и другие подробности. А во-вторых, не знаю, тянет меня туда, и все. Поэтому, подойдя к опушке леса, за которой уже виднелась окраина села, я скомандовал привал. «Ждем до ночи», — объявил я собравшимся вокруг меня бойцам. «Как стемнеет, я с Симоновым и Шпашкиным иду в село. Остальные остаются здесь. Если что, в село не соваться. Уходите сразу». «Командир, зачем тебе это село?» Денисенко покачал головой. «У нас другая задача. Матвей, я не дал Денисенко договорить. Здесь где-то остались 2 моих товарища, которые прикрывали наш отход. И я хочу узнать, что с ними. Понимаешь?» Понурившись, Денисенко кивнул. Возразить ему было нечего. Я обвел взглядом бойцов и заметил у многих в глазах некоторую задумчивость. Похоже, не только у меня были товарищи, судьбу которых хотелось бы. Нет, не хотелось бы, надо прояснить. Только в отличие от моих бойцов у меня появилась такая возможность. Впрочем, снова, как всегда, возражения нашлись у Селиванова. «Ты можешь сорвать всю операцию», — тихо сказал он. Я посмотрел на Сережу. Стоит прямо, глаза, как всегда, горят, неодобрительно горят. «Сережа, отойдем в сторонку», — Мы отошли шагов на 10. Селиванов, кто здесь командует? Я постарался говорить тихо, но так, чтобы в голосе звенело как можно больше металла. Ты, так же тихо ответил Сергей. А скажи мне, Сережа, дождавшись ответа, продолжил я, когда ты был в регулярной армии, ты тоже обсуждал приказы командира. Поняв, к чему я клоню, Селиванов промолчал, но глаз не опустил. Хоть он и признал меня за командира, но дисциплина, похоже, начала давать трещины. Я задал вопрос. Отвечать, спросил чуть погромче, но все равно так, чтобы остальные наш разговор не расслышали. Нет, командир, после паузы ответил Селиванов. Так какого хрена ты сейчас решил обсуждать приказы? Я снова заговорил почти шепотом. Селиванов молчит, только покраснел как рак и опустил взгляд. Сережа, давай так, я несколько смягчил тон. Если ты с чем-то категорически не согласен, то говоришь мне это наедине, чтобы никто больше не слышал. Не при всех. Договорились? Извини, командир. Селиванов снова поднял глаза, и в этот раз я увидел, что он действительно сожалеет о том, что принялся со мной спорить при бойцах. Когда солнце скрылось за горизонтом, я с двумя бойцами вышел из леса и побежал через луг к окраине села. Подумалось, что, наверное, так же, как мы сейчас, недавно здесь крались Антон, вынесший из этого села пулю в ноге, и Семен с Филиппом, так и оставшиеся где-то здесь. Я же тогда шел нагло, не скрываясь. А вот ребята, которым не досталась роль полицая, пробирались огородами. Еще заплачь. Зло одернул я себя, стряхивая охватившее меня оцепенение. Вот уже и огороды. Хлипкая, непонятно вообще как еще стоящая оградка из серых, давно прогнивших палок. Словно ужи, мы проползли последние метры и нырнули под куст, кажущийся в наступившей ночи темным облаком. Леша, я тронул Симонова за плечо, остаешься здесь, следи за селом. Если что, свистишь и быстро отходишь к остальным. Огонь открывать только в самом крайнем случае. Хорошо, командир, прошептал он в ответ и, перехватив карабин, пополз глубже в кустарник. Денис, идешь со мной. Мы со Шпашкиным отползли чуть-чуть, и я снова повернулся назад. Леша, тихо позвал я, Симонов. Что? Донесся тихий голос. Ты сигнал подавай только тогда, когда увидишь, что нас уже обнаружили или вот-вот обнаружат. Зря не раскрывайся. Первым делом я решил осмотреть то место, где мы оставили семена и Филиппа. Не то что надеялся обнаружить там их тела или что-то еще в том же духе. Просто рассудил, что надо сначала прояснить ход боя, а потом уже. Потом, будем думать потом. Однако, когда мы наконец доползли до места, оказалось, что разглядеть что-либо сложно. Ночная тьма, скрывающая нас от врагов, не менее успешно скрывала и искомые следы. Но пошарить все же стоит. Еще тогда, в прошлой жизни, как я стал называть время до своего попадания в прошлое, я любил по находкам воссоздавать у себя в голове ход боя, произошедшего на том месте, которое копал. Это было одновременно и интересно, попытаться понять, что же именно произошло здесь десятилетия назад, и полезно, потому что позволяло выйти на хорошее место, где можно что-то найти. И уж всякое это было интереснее, чем просто извлекать из земли ржавое железо. Все в комплексе, так сказать. Вот, например, остатки линии окопов. Чьих, понятно по форме. А откуда шло наступление на эту линию? Стреляные гильзы на бруствере с этой стороны, значит, атаковали оттуда. Пара еле заметных воронок от гранат с обратной стороны, значит, наступающие подошли достаточно близко, чтобы попытаться забросать обороняющихся гранатами. И далее в таком духе. Здесь же пришлось все определять практически на ощупь. Вот что-то звякнуло под локтем. Пошарив в траве, я подобрал цилиндрик гильзы. Чья? Гильза наша от Масинки. Значит, здесь ребята лежали. Оп, рука соскользнула в небольшую воронку, значит, здесь граната разорвалась. Странно, я же вроде не слышал взрыва, когда мы бежали, стараясь укрыться в лесу. Однако воронка говорит сама за себя. Подобрались-таки, сволочи, на расстоянии броска гранаты. Ладно, посмотрим, что здесь еще есть. Я проползал, как червяк на брюхе, еще минут 10. Гильзы. Нашел даже один нестреляный патрон, но слишком темно, чтобы определить, его просто кто-то выронил, в спешке перезаряжаясь, или осечка у кого-то вышла. Ощупав донце гильзы, я так ничего и не почувствовал. Ладно, это и не важно. Засунув патрон в карман, я свистнул Денису. Остаешься здесь. Приказ такой же, как Симонову. Помнишь? Помню, кивнул Шпашкин. «А вы куда?» «Скоро буду», прошептал я и пополз обратно. Здесь я не выяснил ничего о судьбе Семена и Филиппа. Впрочем, на это и не надеялся. Теперь же можно приступить к главному, расспросить кого-то из местных. Вопрос, кого? Сразу же вспомнилась та старушка, с которой я, разыгрывая из себя полицая, так по-хамски разговаривал. Ох, как недобро она на меня смотрела тогда, отвечала сквозь зубы. Нет, она точно не сдаст меня, если отправлюсь сейчас к ней. По всему видно, фашистов с их прихлебателями эта бабка на дух не переносит. Только не припомнит ли мне, что я хамил при той встрече. Ладно, главное, чтоб не сдала, а извиниться все равно надо. Размышляя в таком ключе, я бодро, насколько позволяла ноющая рука, полз вдоль огородов. Пока все тихо, Симонов молчит, от Шпашкина тоже сигналов никаких, только стрекочут сверчки и орет какая-то ночная птица в лесу. Какой дом у той старушки был? Вроде бы на самом краю села стоял, точно. Вон та халупа, больше похожая на сарай для скотины. Ага, и огород зарос бурьяном так, что здесь ползти, хоть глаза сторонний наблюдатель прогляди, все равно в темноте ничего не увидит. Правда, поскольку приходится постоянно раздвигать перед собой бурные заросли, то увидеть, не увидит, но шуршание услышит, точно. Ладно, авось пронесет, медленно, не спеша. Я преодолел заросли бурьяна минут за 20. Рука, пробив границу буйной листвы, вдруг выскочила на пустое пространство, и пальцы впились в сырые комья голой земли. Пришли, точнее, доползли. Впереди, крохотный лоскуток обработанного огородика, а я лежу на самой границе зарослей. Прикинул на глаз, шагов 8-10 пустого, покрытого редкими низенькими ростками пространства, за которым темнеет какая-то небольшая куча, а дальше – халупа. Я замер, прислушиваясь и приглядываясь. Если с этой стороны дома и есть окно, то внутри темно. Спит хозяйка, в селе вообще-то рано спать ложатся, и так же рано встают. Словно опровергая эту мысль, справа кто-то заорал пьяным голосом. Это еще кто там так нечленораздельно матерится? Война вокруг, враги село оккупировали, а какая-то сволочь бухает. Думаю, сейчас так себя вести может действительно только сволочь. Тот, кто уверен в своей безнаказанности. Похоже, не всех полицаев мы в этом селе перебили. Или это уже новые, и откуда же столько подонков взялось на эту землю? Но одно хорошо, если эта погонь позволила себе так нажраться, то вряд ли в селе есть немцы. Однако стоит полежать еще минут 10. Мало ли, тук-тук, я тихонько постучал в ставни, закрывающие малюсенькое оконце. Нет ответа. Постучал еще раз, еще. Кого там черти несут? Наконец раздался слабый дребезжащий голос. «Бабушка, откройте, пожалуйста». Я шептал, то и дело поглядывая в сторону сельской улицы. Темно, конечно. Заметить, меня вряд ли заметит, но вдруг пройдет кто-то и услышит мой шепот. «Так кто ж ты такой, чтоб тебе ночью открывать?» Последовал вполне закономерный ответ. «Иди, куда шел?» «Бабушка, я, партизан, откройте, пожалуйста. Поговорить надо». Через минуту, показавшуюся мне долгой-долгой, скрипнула половица по ту сторону ставней. «Иди до дверей», сказала бабушка и снова заскрипела половицами, удаляясь от окна. Я прокрался, прижимаясь к стене, к двери и проскользнул в приоткрывшуюся щелку. Темно, хоть глаз выколи, и сыро, словно в погреб попал, а не в человеческое жилье. «Сейчас, сынок», проскрипела бабушка, и что-то клацнуло, рассыпав в воздухе небольшой снопик искр. Снова клацнуло. «Она хочет свет зажечь огнивом». Я зашарил по карманам и спустя еще 3 снопика искр нашел наконец свою зажигалку. Защелкал. Крохотный, не рассеивающий, а лишь сгущающий еще больше окружающую темноту язычок огня появился лишь с 5-го раза. «А я тебя знаю». Увидев огонь, старушка перестала мучить свое огниво и откуда-то из темноты вынырнула ее сухонькая, скрюченная рука, больше похожая на птичью лапку, в которой бабушка держала какую-то плошку. Над плошкой заиграл огонек, лишь чуть больший, чем от зажигалки, но стало светлее. Бабушка поставила свой светильник на такой же ветхий, как она сама, стол и указала мне настоящий рядом чурбачок. «Ты садись, а я поесть соберу». «Не надо». Я замотал головой. «Не хватает еще объесть эту старушку, еле сводящую концы с концами. Вы, бабушка, простите, что я тогда, ну, что грубо так с вами. Нам за полицаев себя выдать надо было, Бог простит», — отрезала она, все же направляясь куда-то за пределы светового круга. «Вам, сынки, все Бог простит за то, что клятых германцев бьете. «Бабушка, Кожешиха и меня звать», — перебила она меня. «Бабушка Кожешиха, я присел на указанный чурбачок, я насчет своих ребят спросить хотел, то за тех двоих, шо за хатой Семки старосты, Кожешиха», произнеся имя старосты, от души сплюнула на пол. «Постреляли? Постреляли. У меня, хоть я и был готов к этому и не особо рассчитывал на то, что ребята живы, что-то оборвалось внутри. Одно дело, предполагать, что они мертвы, и совсем другое, когда это подтверждают те, от кого хоть каким-то уголком разума надеялся услышать другое о них». Я собрал волю в кулак и кивнул. «Ох, сынок». Бабушка поставила на стол глиняную миску с парой тонких кусочков хлеба, кувшин и тоже присела, подперев сморщенное лицо руками. «Люди говорят, что там много германцев полегло. Злые они тогда были, что твои псы. Собрали всех перед церковью, та все спрашивали, кто в них ночью стрелял. Офицер у них там был, высокий такой, так он и нас всех пострелять грозил. А вы что?» – спросил я. «Ну, люди что отвечали, а шо люди скажут, кто вас видел, так и говорили, шо пришли полицаи какие-то, зашли до старосты. Не зря, значит, я весь этот спектакль разыгрывал». На душе полегчало. Честно говоря, не ожидал, что здесь СС окажется. Знал бы, черта с два я сюда вообще бы сунулся. Единственное, что хоть как-то успокаивает, если бы не тот маскарад, то вполне мог бы, вернувшись сейчас, застать здесь груду пепла с обгоревшими трупами. С электриков станется. А так удачно обратил все подозрения на полицаев. Пусть теперь немцы этих шакалов прессуют, отфильтровывают от подонков еще больших подонков. А хлопцев твоих забрали. Голос Кожешихи вывел меня из раздумий. Один еще жив был. Кто? Встрепенулся я и чуть не забыл, что говорить следует тихо. Та я откуда знаю, куда их увезли. Я даже подался вперед, чуть не завалив и без того держащийся только на честном слове стол. Та я ж говорю, как германцы поехали, то под вечер уже полицаи пришли. Так они тех двоих, и мертвого, и того, шо живой, навоза положили и куда-то на Тучин повезли, в сторону Тучина. «Спасибо вам, бабушка Кожешиха». Я поднялся из-за стола. Задерживаться здесь смысла уже нет. Больше, чем узнал, я уже не выспрошу. Главное, хоть один из ребят жив. Хотя, мелькнула мысль, возможно, для него было бы лучше умереть. Но эту мысль я быстро загнал поглубже и улыбнулся бабушке. «Спасибо вам. Да куда ж ты?» Всплеснула она руками и придвинула ко мне миску со скудным угощением. «Хлеба поешь, сынок». «Я бы поел, бабушка. Нехорошо обижать старушку, но объедать ее. Только мне до рассвета еще много пройти надо». Когда я уже стоял на пороге, Кожешиха вдруг прекратила сокрушаться о том, что впервые из ее дома гость ненакормленный уходит, и сказала: «Ты, сынок, сюда не приходи больше. Один из полицаев, сама слышала, говорил, что скоро какие-то инзацы приедут и горячо партизанам придется». Я застыл как вкопанный. «А инзац команда? Сюда. Да они первым же делом перевешают тут всех без разбору, имеет человек какое-то отношение к партизанам или нет. Им ведь абсолютно без разницы, выдавали мы себя за полицаев или нет. Даже спрашивать не будут. А чего ты ожидал после своих художеств?» — спросил самого себя. «Ведь и так здесь охота на партизан объявлена. Лес прочесывают. Эсэсовцев вон подогнали. Кстати, а сами те эсэсовцы, которых мы постреляли, не из инзац команды. Впрочем, какая уже разница? Бабушка Кожешиха», — я повернулся и посмотрел в часто моргающие, подслеповатые старушечьи глаза, — «у вас родственники есть?» «Та какие там родственники?» — махнула рукой она. «Муж еще в ту войну пропал, сыны в 20-м где-то под Киевом полегли». Я помолчал, дивясь этой женщине, которая потеряла всю свою семью, потеряла на войне, и явно муж ее воевал в Первую мировую по другую сторону фронта, а дети — в войске Пилсудского. Муж, скорее всего, пал от русской пули в Первую мировую. Дети — от шашек буденновцев, гнавших Пилсудского от Киева до самой Польши. А вот она помогает мне, советскому партизану, можно сказать, преемнику тех самых русских солдат и буденновцев. «Вы, бабушка, утром соберите самое необходимое», — сказал я дрогнувшим голосом, — «и уходите в лес. И людям, всем, кому можно доверять, передайте, чтобы уходили в лес, по родственникам. Главное, чтобы не оставались здесь». «Так куда ж я, старая, пойду?» — всплеснула руками Кожешиха. «А инзацкоманда приедет сюда, чтобы уничтожить село». Глядя прямо ей в глаза, я чеканил слова. повесит, а может, и еще хуже, всех, сожгут все, и правых, и виноватых. Та шо ж они, не люди, запричитала Кожишиха. Не люди, кивнул я, это не те немцы, которые в 14-м были, это, не люди. Не пойду я, покачав головой, махнула рукой бабушка, людям передам, а сама, не пойду, пожила уже свое, а ежели убьют меня, то на том свете хай черти их за это лишний раз вилами штрикнут. Бабушка, самоубийство, это тоже грех, напомнил я, в лесу вы, может, выживете, а здесь, и самое паскудное, я не мог ей указать на то место, где расположился наш отряд, а она даже не попросила у меня этого, я ведь и сам понимаю, что обрекаю эту старушку на верную смерть. Сколько шансов у нее выжить в лесу, пусть не одной, а с остальными односельчанами, не намного больше, чем если она дождется прихода карателей. Но как я скажу ей, где находится отряд, если среди местных может оказаться такой, кто тут же побежит с докладом к немцам? Или она сама, увидев мучения оставшихся, а такие будут, односельчан, не выдержит и, чтобы спасти их, расскажет немцам? Выйдя из дома и оглянувшись в последний раз на Кожишиху, я зашел за угол и побежал, не скрываясь и не заботясь о том, что кто-то может меня увидеть или услышать. Настолько паскудно на душе было. Да, я могу убить немца, зарезать, как свинью, полицая, покрывшись при этом с ног до головы его кровью. Я могу пережить смерть товарищей, смерть в бою или от ран, но эта старушка, она помогла мне, дала надежду, знала, что ей не пережить ни карателей, ни скитаний по лесу, и она, так же как и я, знала, что я могу помочь ей и людям, и она, так же как и я, знала, что я не имею права им помочь больше, чем уже помог. Парадокс, но все же, какая же я сволочь, я пришел в себя, только перемахнув через остатки ограды за огородом, упал на колени и перевел дух, в висках стучало, сердце бешено колотилось. Я со всей силы впечатал кулак в землю, успокоиться, не время сейчас рефлексировать, мать твою, командир, ты чего так драпанул оттуда? Симонов подкрался незаметно, немцы в селе, тебе кто-то разрешал пост покинуть, рыкнул я так, что боец отшатнулся, я, пролепетал он, ладно, хрен с тобой, я отдышался и немного успокоился, нет там немцев, забираешь Пашкина и давай к остальным, когда все снова оказались в сборе, я кратко обрисовал ситуацию, немцев в селе нет, один из моих бойцов жив, и его увезли в неизвестном направлении, точнее, в известном, но неизвестно куда, об инзацкоманде я умолчал, надо все хорошенько обдумать, выдвигаемся. Итак, что у нас получается, по словам бабки Кожишихи, мы нашумели в этом селе, положив местных полицаев и нескольких эсэсовцев, теперь немцы хотят примерно наказать за это жителей села, настроение, которого и так практически не было, стремительно падало, грозя вскоре достигнуть самой земли и начать зарываться вглубь. Нет, я не могу позволить, чтобы эти люди погибли. Хватит с меня и того, что на моей совести камнем висит гибель Семена и Филиппа. Даже пусть один из них был только ранен, когда прикрывал наш отход, можно считать, что он погиб. Все равно я ничего не смогу сделать, чтобы его спасти. И что теперь, как ты, гость из будущего, собираешься спасать это село? Ясно, что времени возвращаться в отряд уже нет. Вряд ли немцы станут затягивать с этой акцией. Как бы не опоздать, бегая к Карасятину и обратно. Я шел, практически не разбирая того, что было под ногами. Ступал автоматически, лишь самым краешком сознания отмечая неровности почвы и находящиеся впереди. Сколько немцы пошлют солдат в сенное? Солдат, я фыркнул про себя, не стоит этих палачей называть солдатами. Даже свои, солдаты вермахта, презирали СС, а особенно, карателей. Кстати, в этом есть свой плюс, в том, что придется, а я уже решил, что придется, столкнуться не с боевыми частями, с карателями. Вряд ли немцы, тем более зная, что никого, кроме местных жителей, в селе не будет, пришлют сюда крупное подразделение. Максимум, они могут ожидать, что кто-то из крестьян припрятал на сеновале винтовку, и пальнет, когда поймет, какая участь его ожидает. Одна-две машины, возможно, еще пара мотоциклов и, вместо машин, бронетранспортер. Хотя зачем карателям бронетранспортер? Да, думаю, что стоит ожидать не более чем два грузовика, в которых будет от силы 30 человек, и еще один или два мотоцикла, плюс еще максимум четверо. А полицай, чуть подумав, я пришел к выводу, что вряд ли на такое дело пошлют кого-то из местных. Слишком уж жуткие методы устрашения у карателей, даже предатели могут не выдержать. Разве что 1-2 человека в качестве проводников. А если это все ловушка? Пришла в голову мысль, если полицай специально сболтнул об имзацкоманде, ожидая, что его слова достигнут нужных ушей, тогда нас будет ждать большой сюрприз. Нет, я отмел эту мысль, все равно я не имею права так рисковать, ведь на кону жизнь десятков людей, целого села, но лезть вот так, без оглядки. А если устроить засаду, ведь все равно с имеющимися в моем распоряжении людьми в открытый бой вступать нельзя. Где-нибудь по дороге к Сенному. Я покрутил в голове такой вариант и так эдак. Как раз за взрывчаткой идем. Что-нибудь сообразим, чтобы заминировать дорогу. Это, считай, минус один грузовик, а второй изрешетим пулями. Только какую именно дорогу минировать? Мысли в голове понеслись со скоростью табуна диких лошадей. Немцы поедут со стороны ровно. Возможно, направят какую-нибудь часть, находящуюся восточнее, но я в этом сомневаюсь. Ровно, довольно крупный город по меркам этого времени. Возможно, там даже расположилась какая-нибудь немецкая администрация, заведующая местными делами. Нет, я покачал головой, следуя своим мыслям, давай-ка подойдем к этому с другой стороны. Как можно подъехать к Сенному? С севера, сразу же отметаем этот вариант. На севере к селу примыкает лес, в котором, немцы знают, есть партизаны. Да и откуда там взяться карательным частям? Там леса чуть ли не до самой Белоруссии. Запад, восток или юг. Дорога, входящая в Сенное с востока, тоже проходит через лес. Гораздо разумнее для немцев объехать этот лесной массив южнее. Через Карасятин или, петляя, грунтовками через поля. В любом случае и те грунтовки, и путь через Карасятин указывают на южную дорогу из Сенного. Полевые грунтовки вливаются в дорогу метров на 500 южнее села, и путь через Карасятин, та самая южная дорога и есть. А если поедут с запада, из Тучино, вроде бы оттуда приехали те эсэсовцы, которые так не кстати на нас наткнулись. Там дорога тоже немного по лесу идет. Плюс ко всему мы ведь взорвали все мосты через Горынь, от Тучино и до Гощи. Так что, если та имзацкоманда не расквартирована в самом Тучине, но вдруг мосты уже восстановили, таким образом я гадал почти до самого Карасятина. Ребята, видя на моем лице отражение напряженных раздумий, меня не беспокоили, за что я был им очень благодарен. И все-таки я так и не был на все 100% уверен в том или ином варианте. Хоть монетку подбрасывай. Я улыбнулся, поняв, что воспринимаю вариант с монеткой вполне всерьез. В конце концов, я остановился на южном въезде в Сенное. Почему? Если немцы боятся партизан, то они постараются избегать лесов и выберут ту дорогу, на которой сложнее всего организовать засаду, а южная дорога идет через поля. Кроме того, удобно подъехать по шоссе к Гаще, переправиться через реку и по хорошей дороге свернуть на север, а дальше уже по прямой. Значит, там мы и подождем карателей. Приняв решение, я почувствовал некоторое облегчение. Идиот, какое облегчение? От того, что сам голову в петлю суешь. Сплюнув, я постарался прогнать от себя подобные мысли. Если на моей совести повиснут десятки жителей Сенного, повиснут в прямом смысле, пусть даже их повесят руки карателей, то я тогда точно в петлю полезу. Тоже, в прямом смысле. К минному полю мы вышли, когда уже рассвело. Легко сказать, вышли. За неполную ночь нам пришлось одолеть около 10 километров, два из которых, по лесу. Бегом по лесу, стараясь не переломать ноги. 5 минут отдышаться, и бегом по полям, чуть ли не перемахивая одним прыжком через изредка попадающиеся дороги. Слава богу, наши враги уже пуганные, ночью малыми группами стараются нигде не появляться, а большим группам на этих третьестепенных дорогах делать нечего. Так что никаких последствий нашего рывка, кроме гудящих ног и ноющей печени, не было. Зато последствиями грозил наступивший день, чтобы не тратить времени на пробежку к минному полю из ближайшего леска, расположенного более чем в 5 километрах, и не пытаться потом извлечь из земли и разрядить мины трясущимися от усталости руками, я решил провести день где-то в укромном местечке среди полей. Благо рельеф позволял спрятаться. Но ведь тот овражек, 5 метров на 3, пусть и заросший непролазным кустарником, все равно не лес, а в 20 метрах уже белеют педантично расставленные таблички, на которых, готов поспорить, написано что-то вроде «Ахтунг, Минин». Еще метров 50, небольшая грунтовка, в километре от которой проходит уже приличный тракт. Вот по этому тракту и частью по грунтовке с рассветом началось движение. «Командир, смотри, какая колонна!» – шепчет Селиванов. «Вижу», – отвечаю я. «Значит, не восстановили еще полностью тот мост. По тракту ползет на восток нескончаемая череда грузовиков, шныряют туда-сюда юркие мотоциклы. Только бы никому не пришло в голову заинтересоваться нашим овражком. Понимаю, что вряд ли немцы попрутся к нам через минное поле, но все равно душа уходит в пятки, а в голове бьется только бы не танки, командир», — шепчет Денисенко. «Вижу», — повторяю я, наблюдая за ползущими в тучи пыли нелепыми гробами. «Вроде двойки, а это что?» — Селиванов аж привстал. «Наши. Позади танковой колонны идут три танка, по силуэтам отличающиеся от остальных. Наши на запад должны идти», — сквозь зубы цедит Денисенко. «Танки-то наши, да вот ездят на них теперь немцы. Трофейные», — подтверждаю я, вспоминая фотографии 34-х с крестами на башнях, которые видел в будущем. «Как это, трофейные?» — переспрашивает Шпашкин. «Вот как парабеллум у меня трофейный», — ответил я, — «так и наши танки у них». Еще пару минут мы наблюдали за дорогой, а потом я опомнился. «Так, бойцы, чего разлеглись здесь всем табором? У кого есть чем писать?» У Селиванова нашлась затертая тетрадь, которая оказалась исписана практически полностью. Я только бросил на нее взгляд, что-то явно пропагандистского толка. И хоть самому это все читать, даже меньше чем не хочется, но идейку на соответствующую полочку отложил. Надо будет Селиванову поручить пропаганду населения. Работа эта в теперешних условиях немаловажная и как раз по плечу Сергею. Кроме тетради, у одного из бойцов нашелся коротенький огрызок карандаша. «Селиванов, отмечаешь, что, куда и сколько движется по дороге. На грунтовку тоже обращай внимание, но основное – тракт. Остальные – по одному человеку по сторонам оврага. Смотрите, чтоб никто не подобрался. Никому не надо напоминать, что стрелять ни в коем случае нельзя. Вот и хорошо. Потом вас сменит. Остальным – вниз и отдыхать». Я понаблюдал еще минут 10 за дорогой, за Селивановым, который, высунув от усердия кончик языка, что-то отмечал в своей тетрадке, и присоединился к расположившимся у небольшого родничка бойцам. «Надо и мне отдохнуть, ночью еще та работа предстоит». В голове почему-то крутится момент из мультфильма о Карлсоне, тот самый, где отец отчитывает малыша за прогулку по крышам. «Ну зачем, зачем ты туда полез?» Я ползу в высокой траве, чувствуя, как по спине ручьями течет пот и как ее сверлит глаза товарищей, оставшихся во вражке. Поскольку никто из моих ребят опыта в обращении с заводскими минами и их разминирования не имеет, ползу сам. Ха, можно подумать, у меня есть такой опыт. Ну нахрена оно мне надо было вообще, вспоминать об этом минном поле, вызываться прощупать его? Мало тебе брошенных мин и снарядов по лесу валяется, так устроил бы налет на склад какой-нибудь. Много ли делов-то? Поручил бы разведке выяснить, где такой склад есть, придумал бы, как по-тихому туда пробраться. Нет же, понесло тебя по минному полю ползать. Ползу медленно, даже не как муравей, не как улитка, не как черепаха. Думаю, мою скорость можно измерять сантиметрами в час. Аккуратно, очень плавно и под углом втыкаю перед собой в землю штык-нож. Проверяю чуть ли не по сантиметру, с учетом выноса. В общем, перед тем, как продвинуться на 10 сантиметров, штык-нож прострачивает передо мной линию из нескольких десятков дырок, широкой дугой охватывающую все, куда может попасть какая-либо часть моего тела. И начал я это кропотливое занятие еще за несколько метров до белеющих впереди табличек. Мало ли, вдруг ошиблись ганцы с определением границ минного поля. Пусто, пусто, пусто. Правую ногу поджать. Продвинуться чуть вперед. Снова штык-нож в землю. Вот я уже у самой границы, отмеченной табличками. Одна из них белеет прямо у моего левого плеча, в шишах. Лезвие входит в землю с едва заметным, но на фоне общего состояния кажущимся громовым шелестом. Пусто, пусто. Еще чуть-чуть вперед. Вот табличка уже позади. Я смотрю на небо, кажется, уже должен наступить рассвет, но луна, как приклеенная, висит в зените. Все тело ломит от напряжения, но и раненая рука, возмущенная непочтительным отношением и нарушением больничного режима. Чуть отдохнем, а то уже правая рука дрожит, как у алкоголика, не ровен час, потеряю контроль и воткну штык-нож в землю как-нибудь не так. Давным-давно, если считать, конечно, по нормальному ходу времени, когда никто и не слышал ни о каких Гарретах и Майнлобах, когда умельцы еще не освоили кустарное производство металлоискателей, а армейский миноискатель им был недосягаемой мечтой, поиск железа, оставшегося с войны, проводился двумя способами, либо тупо, траншейным методом, раскапывать найденный окоп до материка, либо, голь ведь на выдумке хитра, вот и появился простой, гениальный и доступный любому, кому оно надо, инструмент, щуп. Представлял он собой обычный металлический прут с наконечником и рукояткой, длиной, кому на какую глубину силы позволит воткнуть его в землю, обычно, метр-полтора. Вот и ходили обладатели такого девайса, тыкая им землю вокруг. Это вам не металлоискатель, гулять и размахивать им вокруг себя, как косой, не получится. Тут и физическая нагрузка в полной мере, и знания нужны, в каких именно местах может что-то найтись, и навык, отличи, даже не на слух, а скорее по ощущениям в руке, на что щуп наткнулся, на камень или железо, на кость или корень. И даже потом, когда наступило засилье электроники, щуп не умер, живет, здравствует и используется. Говорят даже, что есть еще представители старой школы, которые никакой другой техники и не признают, а со щупом поднимают такие вещи, что у обладателей многосотдолларовых металлоискателей просто слюнки текут. Вот я сейчас и похож на такого копателя, вооруженного щупом. Тоже дырявлю землю не для того, чтобы извлечь, а для того, чтобы найти. И тоже пытаюсь определить на слух и по ощущениям. Апа. Размышления внезапно прервались. Штык-нож что-то слабо царапнул. Но не металл. Похоже на дерево. Так, на пару сантиметров вправо. Пусто. Пару сантиметров влево. Пусто. Деревяшка какая-то или корень. Ладно. Продолжаем проверять пространство перед собой. Левой рукой вытер пот со лба и снова штык-нож в землю. Пусто. Пусто. Снова что-то есть. В крайней левой точке, проверив которую я собирался ползти дальше, штык-нож опять что-то зацепил. Снова корень, сместился чуть влево, стараясь сжаться так, чтобы ничем не выйти за пределы проверенной полосы. Вших. Снова острие уперлось во что-то. И снова. Около пяти дырок спустя я выяснил, что в земле передо мной лежит что-то прямое, длиной около полуметра, плюс-минус, и сделанное явно из дерева. Может, бревно какое-нибудь, чего ведь на полях не найдешь. Аккуратно, очень-очень аккуратно потыкал штык ножом сверху вниз. Ответом мне стал тихий, глухой стук. Оно же просто поверху, даже землей не присыпано. Похоже, какой-то ящичек. Тебя-то мы и ищем. Расчистил траву над ним. Передо мной предстало нечто длинное, похожие на модель гроба. А вот теперь надо хорошо подумать. В голову пришло, что сапер ошибается только один раз, но я тщательно и нецензурно прогнал мысль об ошибке. Сосредоточься. Что ты знаешь о длинных деревянных минах? Есть ли там установка на неизвлекаемость? Какой взрыватель? После пяти минут раздумий я выяснил только две вещи. Судя по размеру, это противотанковая мина, и я что-то подобное видел в музее на Новых Петровнах, куда мы с товарищем заезжали по дороге на Лютежский плацдарм. Все. Обнадеживает только то, что, судя по деревянному корпусу, вряд ли конструкторы слишком заморачивались со всякими ухищрениями. Деревянный корпус ведь что означает? Что мину старались сделать максимально дешевой. Значит, есть надежда, что никаких сюрпризов быть не должно, а наоборот, все здесь должно быть просто, как угол дома. Ага. А если они туда какую-то гадость воткнули, типа взрывателя МУФ, который даже от чиха может сработать. Тем более его сейчас, похоже, пихают везде, где он хоть как-то подойдет. И не стоит сбрасывать со счетов саперов, ставивших эту мину, вполне ведь могли, например, подложить под нее гранату. Не под каждую мину, конечно, гранат не напасешься, но под некоторые. А, бог с ним, если суждено помереть, то и в чистом поле точно в срок тебе на голову кирпич упадет. Перекрестившись, я принялся осторожно обкапывать мину штыком. Это заняло еще минут 10, но зато по их истечении передо мной лежал на земле извлеченный, без всяких сюрпризов, деревянный гробик. Тяжелый, кстати, зараза, меньше 10, но больше 5 килограммов. Теперь назад. Стоп, сначала замаскировать дырку в земле травой, мне не надо, чтобы кто-то утром все это заметил и потом искал тех кротов, которые ямы на минном поле оставили. Вот теперь можно назад. Так, а где та полоса, по которой я полз? За работой совсем забыл, насколько сдвинулся влево от маршрута. Помню, что смещался влево, чуть-чуть, не намного. Сместился чуть вправо, надеясь, что оказался в центре проверенной полосы, извернулся, разворачиваясь в обратную сторону. Ладно, судя по всему, мины не засыпали полностью землей, или слой земли поверх них был настолько тонкий, что его смыло дождем. Если что, думаю, замечу. Обратный путь занял гораздо меньше времени, нервов, учитывая, что сейчас при мне взведенная мина неизвестной конструкции, больше, но землю перед собой я уже не проверял по сантиметру. Ну что, встретил меня вопросом Селиванов. Двое берут вот этот гроб. Я, размазав по лицу грязь, вытер со лба пот и указал на мину, и аккуратно, как если бы это и впрямь гроб был, спускают вниз. Две тени подхватили ящик и исчезли за краем оврага, а я на минуту прилег отдохнуть и прийти в себя. Эх, покурить бы, но сигарет нет, и табака нет. А если бы и были, не стал бы я курить, когда немцы под самым носом. Бросить, что ли, как Оля обещал. С этой мыслью я спустился в овраг. Темно, хоть глаз выколи. Наверху по сравнению с тем, что на дне оврага, вообще день. И как здесь хотя бы рассмотреть ту мину, не говоря уже о том, чтобы ее разобрать. Я сплюнул в сердцах. Где мина? Здесь. Донеслось из темноты. Пошел на голос, споткнувшись обо что-то на первом же шаге. Постепенно глаза привыкли к этой темени. По крайней мере, хоть силуэты какие-то вижу. Вон те тени, по идее, это мои бойцы. Посветить бы. Достал из кармана зажигалку и остановился, так и не крутанув колесико. Немцы ведь рядом. А если кто-то сейчас смотрит как раз в нашу сторону и заинтересуется странными отсветами? Пусть мы во враге, но ночь ведь кругом, и немцы кругом. Блин, я бы сейчас даже свой штык-нож отдал за копеечный брелок со слабым диодным фонариком. Однако о таких достижениях прогресс состоит забыть. Видел, конечно, в фильмах, как разведчики накрываются плащ-палаткой, маск-халатом или чем-то подобным и изучают карту при свете фонарика, но ни плащ-палатки, ни фонарика нет. Укрыться гимнастеркой и светить зажигалкой, так гимнастерка слишком мала для этого, да и ковыряться в мине при свете зажигалки. Значит, так, я пойду еще мины принесу, принял я решение, самим эту мину не трогать. Двое, на край оврага, чтобы принимать у меня мины, и понеслось. Эта ночь прошла для меня настолько ужасно, что казалось, лучше бы меня тогда, на мосту, прибило. Всю ночь, пока небо не начало сереть, я ползал по полю, разыскивая мины, выкапывая их и оттаскивая к оврагу. Работа пошла чуть быстрее, я уже знал, что стоит искать, и, можно сказать, набил руку. Но нервное перенапряжение и общая физическая усталость, с каждым движением заливавшая в мои конечности грамм свинца, давали о себе знать. К рассвету руки уже дрожали настолько, что я еле удерживал штык-нож. Очень велик был соблазн отправить кого-то еще из бойцов ползать по полю, но я не решился. Это мне уже впиталось в костный мозг уважение ко всякой взрывоопасной дряни, начиная от страшилок об оторванных руках, прочитанных в интернете, и заканчивая личным опытом в подрывном деле, приобретенным уже здесь. А старшина Трепов, который подорвался, казалось, давным-давно. Нет, пусть пока бойцы наберутся опыта.